Глава пятая. На пароходе, мечты, поденщина на голландской бирже, в сливочной лавке, семейство моего хозяина, поступление в мелочную лавку, отказ от места по неспособности, дача владелец и трактирщик на лисов, моя первая любовь, в ледоколах, в кегельбане, передвижной трактир, скитание по разным местам, Вяземский дом, полумонах Саша, его оригинальная торговля, Прусков, разыскивание рекрута, Дорофеев и Тузов, торговля лубочными картинами, окончание сроку моему паспорту, в Арестантской, староста Сенька-бродяга, на поруках, бедствия, в водоливах, без занятий, чтение и стихи, отъезд на родину. Мерно шедший пароход, на котором находилась масса разнообразного народа и несколько музыкантов, и на котором мне приходилось ехать в первый раз, увозил меня опять на свободу. Я был рад, что освободился от отцовского гнева, но я не был зол на отца. Всю дорогу до Петербурга я был в самом приятном настроении духа и мечтал о том, что по приезде поступлю на какое-нибудь место или займусь каким-нибудь делом и уже не буду прокучивать деньги, а стану часть их отсылать отцу и младшей сестре на обновки, а другую часть буду беречь для того, чтобы в следующий раз можно было приехать домой хорошим молодцем, которого все почитали бы как настоящего питерца. Из прошлой своей петербургской жизни я, признаться по совести, жалел только о том, что не умел беречь краденные у хозяина деньги. И, отправляясь снова в Петербург, не закаивался ни красть, если к этому представится возможность. Живя на родине, я узнал, что в деревне питерцев почитают более всего по присылаемым и привозимым ими деньгам, а не потому, как они жили там, честно или нет. Конечно, открытое воровство осуждается, но такие кражи, как кража из хозяйской выручки, в большинстве считаются только наживой. По приезде в Петербург я отправился к сестре, жившей тогда на Черной речке. Зять и сестра приняли меня довольно радушно и стали хлопотать о том, как бы мне приискать место. А я, между тем, принялся с одним родственником за паденную работу на голландской бирже. Хотя я был еще молод и невелик ростом, но был довольно силен и в 17 лет работал на бирже самые тяжелые работы, перевешивая свинец и сандал. Но к работам на бирже мне еще придется вернуться, и тогда я постараюсь описать их, насколько могу. Недели через две мне вышло место в сливочную лавку на Черной речке с жалованием по 4 рубля в месяц. Но и этому я был очень рад, потому что мне в первый раз еще приходилось служить за жалование. Лавка, в которую я поступил, была очень небольшая. В ней торговал сам хозяин, и кроме меня не было никакой другой прислуги во всем доме. Семейство хозяйское состояло только из 3 человек. Хозяина с хозяйкою и отца хозяйки, в доме которого и находилась лавка. Прожил я на этом месте 1,5 месяца, потому что лавка открывалась только на лето, пока жили дачники. Так как служащих кроме меня не было, то мне приходилось исправлять здесь всякую работу. Я убирал скотину, было 2 коровы и лошадь, копал картофель, ездил в город за товарами и торговал в лавке. Я уже сказал, что хозяйское семейство состояло только из 3 лиц. Но такого несогласного и безобразного семейства я еще не встречал. Владелец дома, тесть моего хозяина, прожившийся купец, впоследствии служивший в ратниках, был страшный пьяница и буян.